Эпилог. Бояре, низко кланяясь, входили в палату. Князь Иван Шуйский приветливо встречал каждого входящего. Здесь не было чужих. Род Шуйских собирался на семейный совет. Василий Скопин-Шуйский после поклона отрицательно качнул головой. Но глава рода тихо шепнул: «Нашлись корни, не волнуйся». В ответ Василий только вздохнул. За последние 20 лет в многочисленных битвах на восточных и западных рубежах бесследно сгинула почти дюжина из колена Скопиных-Шуйских, тех, кого не нашли среди мертвых. Пленных родичей Шуйские всегда выкупали. Для входящих причина сбора родового совета была очевидна. Бурлила вся Москва. Патриарх распорядился выставить в Архангельском соборе заморские дары. Накануне из Риги пришел большой обоз с дарами патриарху. 20 телег серебряных денег, 10 телег золотых монет, 10 телег серебра в слитках и 10 телег золота в слитках. Среди сундуков с золотом и серебром стоял ларь с драгоценными камнями. Сейчас перед собором стояла огромная толпа. Москвичи так не ломились даже на пасхальную службу. Всех переполняло желание своими глазами увидеть присланные сокровища. Но самое важное заключалось в том, что сегодня должны объявить имя щедрого дарителя. Не успели все шуйские расположиться в палате по старшинству, как вошел боярин Дмитрий Бельский. Неслыханно. Старая вражда стояла между двумя знатными родами. Если шуйские вели свой род от Александра Невского и были истинными рюриковичами, то бельские являлись потомками великого князя Гедиминаса. Федор Иванович Бельский в 1480 году покинул Литву и получил земли в России. Следом за Дмитрием Федоровичем в палату вошли его братья, сыновья и другие родственники. На лицах присутствующих появилась растерянность. Они не знали, что накануне Иван Шуйский лично пригласил в свой дом род Бельских. Впрочем, причину не назвал. Постепенно в палате воцарилась тишина. Князь Иван Шуйский продолжал сидеть молча. Значит, еще не все. Должен прийти кто-то важный, но кто? Из лучших людей остался только род Глинских, ведущий свою родословную от хана Мамая. Но князю полтавских земель нет дел до семейных проблем шуйских или бельских. Дверь тихо открылась. В палату вошел патриарх. Во всех головах пронеслась одна мысль. Опять будет мирить. Благословив присутствующих, Макарий скромно сел в красном углу. Начинай. Иван Шуйский вышел на середину. Собравшиеся князья с удивлением заметили, что глава рода шуйских сильно волнуется. Братья Александр и Владимир Скопины-Шуйские обратились к отцу Савелию с просьбой стать их духовным наставником, начал князь. Эти имена давно на слуху у знающих людей. Сидящие в палате прекрасно понимали, кто прислал дары патриарху. Вот письмо, которое духовный наставник написал патриарху. Здесь указано родословное, имена отца и матери. Князья притихли, сейчас решится главный вопрос. Прекратятся многочисленные споры и догадки о происхождении братьев. Их отец, Иван Владимирович Скопин, из Нижнего Новгорода. О принадлежности своего рода к шуйским они ничего не знают. Раздалось приглушенное «ах». Головы повернулись к князю Владимиру Скопину-Шуйскому. «Мой сын сгинул под Полоцком, среди убитых не найден», — послышался сдавленный голос князя. «Их мать, Ольга Михайловна Бельская, из Каунуса», — продолжил князь Иван Шуйский. «Из Ковна», — вставая, — сказал князь Михаил Бельский. «Ольга сбежала, когда я запретил ей венчаться с чужеземцем. Князь Иван Владимирович Скопин с княгиней Ольгой Михайловной угорели в загородном имении по недосмотру слуг. Бездыханные тела их обнаружены дядькой княжичей в одной постели. Обнимитесь, родственники». В наступившей тишине голос патриарха прозвучал громовым раскатом. Князья обнялись со слезами радости. Они обрели внуков. Они узнали, что дети жили в счастье и любви. Присутствующие молчали, испытывая то особое чувство естественности, какое всегда бывает при проявлении другими искренних душевных эмоций. Иван Шуйский кликнул слуг. В палату внесли три картины. На двух были нарисованы портреты юношей в рост. С полотен смотрели статные светловолосые красавцы. Белокурые бельские сразу признали свое родство. Шуйские были черноволосы. Бритые европейские лица, богатые одежды и золотые цепи с драгоценными камнями. Левая рука на эфесе богато украшенной сабли, правая рука на золотом поясе. Все пальцы в перстнях с огромными драгоценными камнями. Князей в первую очередь заинтересовала печатка, которую художник прорисовал очень тщательно. «Ты говоришь, что они не признают родство с Шуйскими?» «А на печатках верхняя буква «Ша»,» — воскликнул князь Владимир. «Наш родовой знак», — шепнул Дмитрий Бельский, указывая на клыкастую кабанью морду. Третья картина изображала двух юношей на фоне заснеженных гор. Вокруг них, в несколько рядов, на коленях стояли краснокожие данники. Из-за картин чуть не возникла ссора. И Шуйские, и Бельские — хотели увести картины к себе домой. Надо порадовать домочадцев. «Цыц!» — прекратил начинающийся спор Макарий. «Уймите свою гордыню. Картины заберу в Благовещенский собор». Патриарх грозно посмотрел на спорящих князей. «В соборе их буду держать до тех пор, пока не одумаетесь. Впрочем, к картинам пущу. У меня на своих чад любоваться будете». Князья престыженно умолкли. «Читай до конца письмо монаха, да показывай свои гостинцы». Макарий требовательно посмотрел на хозяина дома. В письме монах много хвалил своих воспитанников. Писал об усердии в делах и здравомыслии в поступках. Особо отметил воинское умение. Братья ежегодно грабили не менее 4 испанских городов. Всегда возвращались с богатой добычей. Золото и серебро привозили целыми кораблями. Особо отметил, что своим золотом и серебром могут засыпать кремлевскую стену. Присутствующие удивились, хотя и поняли аллегорию. Неизгладимое впечатление произвело описание Серебряной горы, где вместо скал было чистое серебро. Изобилие алмазов, изумрудов и прочих драгоценных камней князья смогли воспринять только гипотетически. Но поняли главное – родственники владеют очень богатыми землями. С усердием строят храмы и крепости, а в их руках сильное войско. Князь Иван Шуйский перевел дыхание и достал второе письмо. Развернул свиток, пробежал глазами по тексту, затем свернул обратно. «Сначала я покажу их гостинец, после этого письмо будет понятней. Ничего не знают наши родственники о нас». Нестройной толпой князья вышли во внутренний двор, где выстроились ровными рядами 5 десятков телег. «Открывайте», — приказал князь своим дружинникам. От удивления охнул даже патриарх. 2 десятка телег с золотыми монетами и 3 десятка телег с серебряными. Такой казны нет даже у Ивана IV. Шутка ли? 6 тонн золота и 15 тонн серебра. О качестве денег и говорить нечего. Монеты оружейной палаты выбивал обычный кузнец при помощи метчика и молота. Рассматривая золотые и серебряные деньги, бельские не преминули обменяться многозначительными взглядами. На монетах был их родовой герб, да еще в короне. Оба рода вернулись в дом в полном согласии. Будто никогда не было между ними полувековой вражды. Деньги не только разъединяют, но и сближают людей. Особенно, если это чужие деньги. Пока Иван Шуйский готовился зачитать письмо, родственники миролюбиво решили спор с картинами. Само письмо могло вызвать у стороннего человека улыбку. По тексту явно чувствовалось, что писавший монах хорошо знал, кому оно попадет в руки. Зато те, кто его диктовал, не имели об этом никакого понятия. По смыслу письмо являлось просьбой. Братья Скопины-Шуйские жаловались на обширные пустующие земли и просили прислать не менее 1000 крестьянских семей. Обеспечение людей инвентарем и скотиной они брали на себя. Большая нужда в знающих мастеровых для литья пушек и изготовления оружия. Далее просили не менее 300 людей дворянского сословия. Их города беспризорные, губернии без губернаторов. Надзор за золотыми приисками, серебряными рудниками и разработками драгоценных камней доверен случайным людям. Медные, свинцовые и оловянные шахты брошены на произвол судьбы. По этой причине они вынуждены обходить стороной новые месторождения золота и серебра. На землях есть природная сера, селитра и уголь, но они не могут отдать изготовление пороха под надзор чужих людей. В крепостях только иностранные офицеры, некоторые крепости вообще без офицеров. Смысл письма можно было выразить одним словом – «помогите». Бельские не преминули обменяться многозначительными взглядами. Каждый род сразу согласился отправить родственникам по 1000 крестьянских семей. Кроме этого, совместно соберут 1000 удельных дворян. При необходимости братья обещали прислать еще столько же золота и серебра, но здесь сыграли роль не деньги. Оба рода почуяли наживу и начали операцию внедрения. Что касается крестьян, тут вообще никаких проблем. Казаки за малую плату приведут с дикого поля столько, сколько твоей душе угодно. Был в письме еще один момент, который требовал особого осмысления. Заморские родственники предлагали при нужде прислать 1000 обученных воинов с ружьями и 50 пушек с пушкарями. При этом брали на себя денежное содержание присланного войска. Ох, непросты заморские родственники. Такой дружины нет ни у одного князя, а здесь дарят просто так. Лишь патриарх спокойно сидел в красном углу. По письмам священников он намного лучше представлял сложившуюся ситуацию. Желание юношей финансировать сразу 3 заморских духовных академии, а также типографское издание «Евангелия» сделали Макария их ревностным сторонником.